Борис Николаевич Абрамов. Грани Агни-йоги. Грани Агни-йоги, 1954 год. Записи Бориса Николаевича Абрамова, ближайшего ученика Николая Рериха, получены из высокого источника, о чем имеется подтверждение Елены Рерих. Новосибирск. Предприятие «Алгим», 2011 год. Составитель Данилов. В книгу вошли ранее не публиковавшиеся записи Бориса Николаевича Абрамова 1954 года. Борис Николаевич Абрамов, 1897-1972 годы, проживший многие годы, 1917-1959 за рубежом в Харбине, был ближайшим учеником Николая Константиновича Рериха. Источник записей и книг учений живой этики един. Это подтверждала Елена Ивановна Рерих, в 40-е годы познакомившаяся с первыми записями. Позже Борис Николаевич воспринимал также сообщения Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерих. При подготовке записей к изданию были сохранены особенности их стиля. Книга будет полезна читателям в поисках ответов на вопросы о назначении человека и ответственности его перед мирозданием. Издательство «Алгим» благодарит сотрудников, способствовавших выходу в свет настоящей книги.